и нет. Кровь громко стучит в моих ушах, сквозь ее шум доносится глухой голос Гумилева. «Я несколько раз шел за вами и смотрел вам в затылок, но вы ни разу не обернулись. Вы, должно быть, не очень нервны и не очень чувствительны. Я на вашем месте не мог бы не обернуться». Я еще более смущаюсь от упрека. Поэты нервны и чувствительны, и он бы на моем месте. «Нет, — говорю я, — я нервна, я очень нервна». И будто в доказательство того, что я действительно очень нервна, руки мои начинают дрожать, и я роняю свои тетради на тротуар. Тетрадки и листы разлетаются веером у моих ног. Я быстро нагибаюсь за ними и стукаюсь лбом о лоб тоже нагнувшегося Гумилева. Шляпа слетает с моей головы и ложится рядом с тетрадками. Я стою красная, не в силах пошевельнуться от ужаса и стыда. Все погибло. И навсегда. Убежать не попрощавшись? Но я застыла на месте и бессмысленно слежу за тем, как Гумилев собирает мои записки и аккуратно складывает их. Он счищает пыль с моей шляпы и протягивает ее мне. «Я ошибся, вы нервны, и даже слишком, но это пройдет. Бывают головокружения у девушек и стариков», — цитирует он самого себя. «Наденьте шляпку, ну, идемте». Я снова шагаю рядом с ним. Он, как ни в чем не бывало, говорит о движении на парижских улицах и как трудно их пересекать. «А у нас теперь благодать. Иди себе посередине Невского, никто не наедет. Я стал великим пешеходом, в день верст 20 делаю. Но и вы ходите совсем недурно, и в ногу это очень важно». Я не заметила, что иду с ним в ногу. Мне казалось, напротив, что я все время сбиваюсь с шага. Возле пустыря, где прежде был наш бассейный рынок, я останавливаюсь. Раз Гумилев живет на Преображенской, ему надо здесь сворачивать направо. Но Гумилев продолжает шагать. «Я провожу вас и донесу ваши тетрадки. А то, того и гляди, вы растеряете их по дороге». И вдруг совершенно неожиданно добавляет: «Из вас выйдет толк. Вы очень серьезно занимаетесь, и у вас большие способности». Неужели я не ослышалась? Неужели он действительно сказал: «У вас большие способности, из вас выйдет толк»? «До завтра», — говорит Гумилев. «Завтра? Но ведь завтра у него в студии лекции нет. Только через 3 дня. В пятницу. Не до завтра, а до послезавтра. Но я говорю только: до свидания, Николай Степанович, спасибо. Спасибо за проводы. И главное, за «из вас выйдет толк». Неужели он действительно думает, что из меня может выйти толк? Я вхожу в подъезд нашего дома, стараясь держаться спокойно и благовоспитанно. Я не позволяю себе оглянуться, а вдруг он смотрит мне вслед. Но на лестнице сразу исчезают моя сдержанность и благовоспитанность. Я перескакиваю через 3 ступеньки, я нетерпеливо стучу в дверь. Звонки давно не действуют. Дверь открывается. «Что ты так колотишь? Подождать не можешь. Пожар, потоп, что случилось?» «Случилось!» — кричу я. «Случилось! Гумилев! Гумилев!» «Что случилось с Гумилевым?» «Гумилев меня проводил!» — кричу я в упоенье. Но моя мать не понимает. «Ну и?» «Как? Ну и? Разве это не чудо, не торжество?» Я бегу в залу, кружусь волчком по паркету, ношусь взад и вперед большими парадными, далькразированными,